Важны были не деньги, а снабжение, распределители, пайки, литер А, литер Б. А так, правда, была столовая писателей. Был обед, и что-то можно было купить по карточкам. Что-то Мур уже научился сам себе стряпать. Теперь главное было иметь свое жилье, а не снимать угол у старухи и платить за этот угол деньги. 22 июля он пишет Лиле. Наконец переехал в дом писателей, в отдельную комнату. Стоит 70-градусная жара, но я ее очень хорошо переношу, бодро бегаю по городу, на удивление москвичей. Много читаю, общаюсь с 2-3 людьми, хотя знакомые весь Ташкент. Из молодежи никого. Живется трудно, но это ничего, все еще будет. Приезжая в Ташкент, я ставил своей целью окончить 9 класс во что бы то ни стало, и я кончил его. И это хлеб. В Москве я вряд ли смог бы это сделать. Все вроде бы как устраивается. Все идет более или менее нормально. Но тут, где-то в июле должно быть, а может быть и в конце июня, старуха обнаружила пропажу вещей. Она заявила в милицию. Мура вызвали. Началось следствие. Мур во всем сознался и обещал выплатить старухе ту сумму, которую она назначит. Старуха оценила все вещи в 3000 рублей и потребовала выплатить деньги к ноябрю. Мур согласился. Продал он явно эти вещи за гроши, о такой сумме он и помыслить не мог, да и вряд ли вещи стоили этих денег. Но он на все был согласен, лишь бы без суда. В Москву к теткам полетели отчаянные письма. Он во всем сознается и умоляет продать вещи и выслать деньги. Он просит никому не говорить о случившемся, кроме Мули. Муля пишет Али. В письме Мура от 16 июля тот сообщает, что у него произошла маленькая финансовая авария. Выкрали небольшую сумму. Мальчишка было повесил нос на квинту, но я уже послал ему срочную телеграмму и необходимое подкрепление. Как сейчас несложно, но мне думается, что к зиме ему удастся вместе с Толстыми перебраться обратно в Москву, где он у меня будет под постоянным присмотром. 7 августа. Мур, Лили. Хозяйке я еще не начинал выплачивать. Впрочем, пока что настроена она довольно мирно. Я буду платить ей по 300-500 рублей, не меньше. Мы так условились. Но пока не мог. Часто бываю в милиции, пока никаких изменений. Самое главное — начать платить, и тогда хозяйка уже не слишком будет смотреть на сроки, раз уж начал. Оттого, как только сможете прислать рублей 500, пришлите, именно чтобы начать. Это очень важно, и в глазах следствия, и милиции смочь сказать, я же начал ей выплачивать, а то ведь пока что я этого сказать не могу. 8 сентября. Муля, Али. Я глубоко разделяю твою заботу о Мурзиле, но, как уже писал тебе в одном из предыдущих писем, он гораздо устойчивее и принципиальнее, не говоря уже о том, что он по-хорошему умен. Нечего говорить, что я помогал и буду помогать ему постоянно, пока все не стало на свои места. Сейчас я высылаю ему 300 рублей в месяц, это покрывает его насущные потребности наполовину. Кроме того, ему приходится выплачивать около 300 рублей в месяц долга. Я советую Лиле, чтобы она продала что-нибудь из Сережиных вещей, чтобы облегчить всю Мурину денежную проблему. Неожиданно выбыла из строя моя мать, и мне пришлось взять ее на полное финансовое иждивение. Для Мура наступают тяжелые времена. Быть может, даже более тяжелые, чем тогда, когда он совершает кражу. Кошмар ежемесячной выплаты все время нависает над ним. Он экономит деньги за счет еды. Он голодает. Обедом из столовой Союза не насытишься. Дорогу на базар приходится забыть. Он становится очень худым. Покрывается фурункулами, которые приходится взрезать. Лежит в больнице. Его мучают железы, дающие температуру.